Стал осматриваться, за что хвататься в первую очередь, и вдруг резануло, ведь здесь могут быть еще люди. Никаких посторонних звуков не слышно, но мало ли. Осторожно подобрался к проему у дальней стены, и это оказалась лестница, ведущая куда-то вверх. Десятка два ступенек, но подъем довольно крутой, и выход перегораживала дверь. Осторожно толкнул ее, и она легко открылась. Снова прислушался, но снова тишина. За дверью оказался самый обычный дом. В смысле, одноэтажный дом квадратной планировки на 6 комнат. Выход из подвала в кухне, а остальные комнаты были как в любом среднестатистическом доме: гостиная, спальня, рабочий кабинет, довольно большая кладовка с хорошим запасом продуктов и даже отдельная комната под гардероб, но все было какое-то средненькое. Дом явно задумывался с перспективой на дальнейшее развитие, и здесь вполне мог бы жить какой-нибудь врач или учитель, но лет 20 назад здесь что-то случилось, и с тех пор здесь все словно замерло. И чистенько, и прибрано, и я не спец по моде, но обновлять здесь что-то явно не спешили. Ну, у меня сложилось такое впечатление. Нашлась и входная дверь, но она была заперта. Хоть это хорошо, что лишних людей не придется убивать. Кстати, за окнами уже была ночь. Получается, я пообедал, часа в 3 пошел гулять, а в 4 мне дали по голове. Сейчас, наверное, полночь, получается. Хрен знает, что получается. Сколько меня везли и как далеко я сейчас от Сенатона, неизвестно. В любом случае, не дальше 5-6 часов езды. За окнами ни единого огонька. То ли уже совсем поздно, то ли дом стоит где-то в глуши. А это ладно, разберемся. Спустившись в подвал, решил для начала разобраться с подавителем. Мне он особо не мешал, но от едва заметной ряби перед глазами все равно был какой-то дискомфорт. Кстати, наверху его действие не чувствовалось, так что глушилка должна находиться где-то здесь, в подвале. Постоял у каждой стены, присматриваясь, и лишь потом, на одной интуиции, решил, что вибрации идут откуда-то со стороны столика с инструментами. Перебрал все, но это было самое обычное железо, и лишь потом обратил внимание на небольшой предмет, внешне напоминающий брусочек для правки лезвий, невзрачный, серенький, с едва заметной зернистостью. А вот когда перевернул его, стало намного интереснее. С обратной стороны в углублениях были вмонтированы 4 небольших алмаза, а чуть сбоку от них маленькая клавиша. Я осторожно нажал на нее, и рябь сразу исчезла. Вот же, попробовал просмотреть внутренности, и вскоре матюгнулся сквозь зубы. И такая хрень мешала мне жить, суть ведь простая. 4 генератора магических волн привычных стихий, которым управляющее заклинание накладывает белый шум. В смысле, беспорядочный принцип простой, я хоть сейчас могу сделать такой же, просто мне и в голову не приходила необходимость создания подобной игрушки. Такое может потребоваться при допросах неподготовленного мага, а если он имеет готовые артефакты, то все это бесполезно. А мне такого допрашивать? Теперь встал вопрос с телами. Первая мысль – обшарить, забрать ценности, потом как-то избавиться от тел. Уже двинулся было к магам, и тут же себя остановил. Нет, так нельзя. Это в землях и лесу я мог творить что угодно, а здесь и сейчас все намного серьезнее. Почему-то появилась уверенность, что этих магов обязательно найдут. Специально будут искать или случайно наткнуться, но найдут, и тогда мои действия будут выглядеть совершенно в другом свете. Убить, защищаясь от нехороших дядей, похитивших тебя, это одно. А вот если я возьму здесь хотя бы медяшку, то возможные судьи могут расценить это уже как убийство с целью ограбления. А если попытаюсь избавиться от тел, то это будет заранее спланированное убийство. Убил один раз, а вот оценивать будут уже по 3 разным статьям. Вроде бы плевать, все равно сбегу, но может стоит попробовать соблюдать хоть какую-то видимость приличий. Значит, ничего не трогаю, ничего не жгу, не ломаю. Поискать бы еще карты, какие-то документы, но я, честно говоря, не очень верю, что здесь можно что-то найти. Сокровища древних магов не станут прятать в одиноко стоящем доме. Такое хранят за толстыми стенами сейфов в подвалах замков, банков, за многочисленной охраной. Единственное, что позволил себе, это просмотреть кольца магов. Очень хорошие заклинания, сильные, на уровне магистров. 3 уже были мне известны. Еще 4 оказались необычными модификациями тоже известных заклинаний. Ничего, просмотрел, запомнил, а разбираться буду потом. И уже уходя, Снова включил глушилку. Надеюсь, ее заряда хватит дождаться следователей. И все сразу станет понятно, здесь кого-то пытали и допрашивали, а этот кто-то сумел вырваться и всех поубивал. Может, после этого меня и не будут очень уж усердно искать, а займутся прошлым этих самых магов. Может, тогда их друзьям и знакомым станет не до моих поисков, а если все-таки придут ко мне с претензиями, то для начала их тоже спрошу про карту, а потом, земля им всем пухом. Выйдя из дома, аккуратно прикрыл входную дверь дома. Ерунда, конечно, но хотя бы на первых порах открытая дверь не будет привлекать внимание. Дорога, хоть и узкая, вела куда-то в темноту, но зажигать светляк я не стал. Не стоит плодить слухи, что кто-то здесь гулял ночью. Через километр, наверное, вышел и на нормальную накатанную дорогу, но толку-то, темнота хоть глаза выколи, никаких указателей, и совершенно непонятно в какую сторону идти. Судя по звездам, дорога шла с юга на север, но в какой стороне сейчас Синатон? Долго сомневался, но решил идти направо, все равно куда-нибудь приду. Не ждать же рассвета и первых путников, чтобы спросить дорогу. Пойду потихоньку, а если устану, всегда можно свернуть в сторону и устроить ночлег. Мне не привыкать, шел, наслаждаясь свободой и ночной свежестью, и вдруг резануло. А где мое кольцо с защитой и нож? Потрогал, на всякий случай, пальцы, но кольца не было. За поясом тоже пусто. Похоже, старички забрали от греха подальше, а то мало ли что у меня в них встроено. И что, теперь возвращаться? Я даже остановился, раздумывая, но потом плюнул на потерю. Да пусть подавится, уроды, а себе я еще сделаю. Теперь это не проблема, новые неприятности. Утром в деревне, стоявшей недалеко от дороги, сумел договориться с мужиком, собравшимся куда-то ехать на телеге, что заплачу по приезду, и за 3 часа почти с комфортом доехал до самого дома. Направление я выбрал правильно, но топать несколько часов пехом было не очень интересно, да и подустал, если честно. А на допинг энергии я сам себе наложил запрет. В критической ситуации еще куда ни шло, а вот ради того, чтобы идти по дороге, все-таки не стоило. Лучше уж в кустах лечь поспать, или как я, телегу нанять. Весь день и ночь дремал, просыпаясь разве что воды попить или пожевать хлеба, купленного по дороге. Утром проснулся достаточно бодрым, даже сходил в таверну поесть. А вот идти по улицам было как-то некомфортно. Я хоть и выкрутился, но та ловушка с каретой помножили мою самоуверенность на 0. И ночью об этом думал, и в дороге, и уже когда вернулся, все пытался понять, в чем была моя ошибка. Как меня, такого крутого, смогли сделать, как малолетку у меня была высшая защита. Я могу разнести половину этого города в пыль, я могу вообще убить всех жителей тем же Кремлем, а меня. Хотя, нечто подобное я видел в фильме про гражданскую войну и действия японской разведки. Идет наш офицер, рядом с ним останавливается автомобиль, и кто-то просит прочитать адрес. Военный подходит, берется за бумажку, а в это время сзади подходит двое, подхватывают его за ноги и забрасывают в машину. И все, никто ничего не заметил, не понял, никакого шума. Почти то же самое провернули и со мной. И что я могу сделать, чтобы такое больше никогда не повторилось? Ходить с постоянно включенной защитой? Меня не поймет ни один встречный маг. Обязательно подойдет и спросит, у нас что, начались боевые действия или вас преследуют? Можно ходить с защитой в ждущем режиме, но она среагирует на удар меча, на удар заклинанием, но чтобы прикончить меня, достаточно слегка уколоть отравленной иглой, случайно мазнуть ядом по руке, шее. Получается, что гарантией моей безопасности может быть только круг безопасности в несколько метров, в котором не будет посторонних. И боссов мафии так охраняли, и всех правителей так охраняли, никого не подпуская близко, а любой предмет проверяли на наличие ядов и взрывчатки. И что, мне тоже предстоит так жить, запереться в какой-нибудь усадьбе, нанять охрану, понаставить заклинаний, чтобы даже мышь не проскочила, и сколько мне так жить, и ради чего, тогда уж лучше вообще отсюда уехать, чем жить такой жизнью, или не дожидаться очередного нападения и самому зачистить остатки этой банды. Двое сами погибли в землях, 2 стариков и следователя нет, 2 подручных тоже нет, но где-то гуляют та женщина, что меня подманила, и тот, что сидел на козлах кареты. Кто мне врезал по голове и сколько их было, неизвестно. Может, готовит мне новую ловушку, может, наймут профессиональных убийц, а может, узнав об участи магов, сами уже сбежали от греха подальше. Как мне искать эту пару и других возможных участников банды? А еще под подозрением барон, его семья и маг. Каких-то доказательств их вины у меня нет, но больше я с Аретоном ни на какие приемы не поеду, а то могу приехать совсем не на праздник, а совсем даже наоборот. А еще я почти забыл про тех двоих, что привезли меня к следователю. Может, обычные люди, которых попросили доставить некоего молодого человека для разговора, а может, тоже члены банды. Если встречу их где-нибудь в академии, придется разбираться и с ними. Только надо придумать что-нибудь новенькое, а то череда одинаковых смертей даже у полного дурака вызовет подозрения. Крутил и так, и этак, но никаким выводом так и не пришел. Я здесь один, чужой, и никто мне помогать не будет, а что-то кому-то объяснять я сам не хочу. Это только наша грызня за тайну доступа в земли, и посторонние мне самому не нужны. Значит, дня 3-4 у меня снова есть, и надо потратить их с умом. Хотя бы сделать дипломные заклинания и показать их ректору. Появится определенность, тогда и буду что-то решать. Может, и про уединенную усадьбу подумаю. Дворянину можно. С дипломными заклинаниями работать оказалось очень легко. В принципе, никто не просил изобрести нечто великое. Смысл работы, как я понял, был прост: досконально разобраться с работой заклинания, а затем модифицировать его. Типовых решений, блоков, для каждой стихии было достаточно много, и основная проблема была в том, чтобы совместить новое и старое, согласовать и показать нужный результат. Ну и закрепить все на носителе, обеспечить накопитель, включение-выключение, ИПР, ИПР. В общем-то, это и есть работа артефактора. Начать решил с огня. Просмотрел заклинание, задание, и даже удивился, больно уж все просто. Даже мучиться и думать не пришлось. Готовое решение сразу нарисовалось перед мысленным взглядом. На несколько раз проверил, но вроде, все правильно, должно работать как надо. Сразу сделал привязку к перстню, заполнил энергией алмаз накопителя и осторожно положил на стол. На все про все затратил 3 часа и удивился, это что за дипломные работы такие, что их можно сделать за несколько часов. Но это, наверное, я кокетничаю перед самим собой или выделываюсь. После работы с книгой Терцера и полнерским монстром, размер которого достигал 3 метров и совмещал 3 стихии, обычные заклинания в метр величиной и должны казаться мне простыми. А ведь настоящий диплом созданием заклинания не ограничивается, там еще куча бумажной работы. Там ведь надо будет проанализировать работу исходного заклинания, возможные варианты модификаций, сравнить их по эффективности, обосновать выбор, затем подробно описать новое заклинание, да еще добавить результаты испытаний с разными параметрами. Все нужно занести на бумагу, и писанины будет не меньше, чем на месяц. А я согласился на 4 диплома. Так это мне работы. Наверное, придется нанимать какую-нибудь стенографистку и писарей, чтобы они занимались писаниной вместо меня. 3 дня на диктовку, неделя на оформление. А может, и не надо этого делать. Сначала закончу заклинание, покажу ректорше, а то может, она меня сразу пошлет подальше за такую халтуру. Сходил, пообедал, отдохнул, потом снова занялся заклинанием, но уже как положено. Придумал еще 4 варианта, но первый, по моим прикидкам, был как раз самым оптимальным. Ну и ладно, буду и дальше работать в таком режиме. Утром анализ заклинания, первое решение, которое покажется мне очевидным, потом отдых и поиск новых вариантов. В принципе, 4 дня – это вполне нормально для такой работы. Покажу ректорше, и если она одобрит, займусь оформительством. Пранан был как всегда спокоен, но ректор знала его много лет и сразу поняла, что случилось что-то очень нехорошее. «Что-то ты зачастил ко мне, Пранан». Мужчина поклонился. «Прошу прощения, госпожа ректор, я только вестник неприятностей. И что на этот раз? Надеюсь, никто из наших магов не умер». Мужчина сел в кресло недалеко от ректора. «Ну это еще как посмотреть», — со странной интонацией произнес он. «Если коротко, то позавчера пожилая женщина, которая занималась хозяйством у мага Бавина, пришла утром в его дом, который он купил недалеко от деревни Ланер, это к югу от Сенатона. Дверь была открыта. Она прошла на кухню, хотела заняться готовкой, но заметила, что дверь в подвал почему-то была открыта. Спустилась в подвал и обнаружила там 4 мужских трупа. Один из них – самого Бавина. Женщина старая, пока пришла в себя, пока дошла до деревни, пока там решали, кому и что сообщать. Короче, обычная стража явилась только к ночи, а следователи от Академии Тайной Стражи прибыли только вчера утром. При осмотре двое магов умерли, сидя в креслах, один обычный человек рядом со столиком, на котором лежали орудия для пыток. Еще один умер у другой стены, при этом его прорезало неизвестным заклинанием вдоль тела, как и арбалет, у которого он стоял. «Их пытали?» — глухо спросила ректор. «Да нет, все было наоборот. У дальней стены валялось еще одно кресло со сломанным подлокотником, а рядом на полу — обрывки ремней. Полное впечатление, что в подвале кого-то допрашивали, но до пыток дойти не успели, потому что все умерли. И самое неприятное, что на столике лежал подавитель магии, который продолжал работать, когда прибыли следователи. Получается, что два сильных опытных мага захватили третьего, хотели пытать, чтобы узнать нечто важное, но этот третий оказался сильнее. Как-то смог освободиться и использовал неизвестные заклинания, чтобы перебить остальных. Под подавителем, возможно, третьего привезли без сознания, не очень хорошо обыскали, и он смог запустить спрятанный артефакт. Попробовать запустить можно, но подавитель должен был сразу разрушить заклинание. Тот подавитель что, позволял запустить заклинание? Пранан помрачнел. Да нет, не позволял. Мы его проверили, хорошая старая школа, изготовлен лет 200 назад, и накопители полны энергии. И все же третий смог запустить свои заклинания? Да, смог. И очень странные заклинания. Человека у стены вместе с арбалетом порезало чем-то вроде вертикального воздушного лезвия, но следы от воздействия очень странные. А потом всех уничтожили чем-то, что мгновенно поразило все органы людей, но в первую очередь мозг. Наши целители не могут сказать, что это было. Получается, эти двое, старые, опытные, захватили третьего, который по мастерству превосходил их обоих, и он с ними разделался. Получается так, кивнул Пранан, но это еще не все. При обыске был найден тайник, а в нем шкатулка с покрытием из вентариума. Внутри лежали два десятка колец с сильными заклинаниями эпохи магических войн, и еще нож из серии «Убийца магов», тоже довоенный. Контрабанда, перекупщики, мужчина чуть пожал плечами. Возможно, гораздо хуже то, что вместе со старыми кольцами и ножом лежало и совершенно новое кольцо из серебра, с лазуритом в качестве украшения. Маги забрали все в лаборатории Тайной Стражи, тщательно проверили все кольца, но старые заклинания уже известны, а вот нахождение простого кольца в одной шкатулке с сильными заклинаниями было как-то странно. Вечером маги решили идти домой, а один остался, сказав, что еще поработает с непонятным кольцом. Маги едва успели выйти на улицу, как в той комнате, где работал засомневавшийся маг, появился огромный огненный шар, а затем раздался взрыв. В итоге, одна половина здания полностью разрушена, а вторая выгорела. Все кольца вместе со шкатулкой уничтожены, погибло трое магов, еще находившиеся в здании. Госпожа Тинела была очень расстроена произошедшим, очень многое сказала своим подчиненным, и теперь там все бегают как носки пидаренные. Что ее расстроило больше всего? Да все ее расстроило, абсолютно все. Что рядом со столицей действует непонятная группа, которая похищает магов и пытает их, добиваясь непонятно чего. И длится это уже давно, ведь никто для одного допроса не будет добывать подавитель, который запрещен для владения частными лицами. Что у группы остались еще другие участники, ведь судя по следам, кто-то же приезжал к дому на карете, а потом уехал. Что были использованы заклинания, которые нам неизвестны. А если на мгновение представить, что нечто подобное может произойти в королевском дворце, и даже подавители окажутся бесполезны, то ее беспокойство можно понять. Не кстати, но у погибших магов были кольца с разными видами сильных защит, но ни одна из них не сработала на непонятную угрозу. Так что, маг невольно вздохнул, поводов для беспокойства более чем достаточно. А что думаешь ты? Мужчина задумчиво посмотрел на ректора. У меня нет никаких доказательств, но сложилось нехорошее ощущение, что и смерть Тантона, и смерть двух магов, и гибель магов Тайной Стражи связаны между собой. Женщина удивилась. И в чем ты видишь связь? Маг чуть вздохнул. Во всех случаях было использовано нечто магическое, что мы пока не можем определить. Похоже, есть некий сильный маг, который очень не хочет, чтобы о его тайнах кто-то узнал. Тантон копнул глубже, чем следовало, и той же ночью умер. Маги в подвале тоже хотели что-то узнать, но противник оказался сильнее и смог уничтожить их даже под воздействием подавителя. И то простое кольцо, тоже, наверное, было его. Скорее всего, Там была встроена защита от вскрытия и исследования. Простенькое кольцо без всяких признаков магии и накопителя энергии, которое разрушило и сожгло целое здание. Может, там было нанесено некое покрытие типа вентриума, которое не позволяло что-либо увидеть. Возможно, но кольцо просмотрели трое опытных магов, и никто ничего не обнаружил. Самое обычное кольцо из серебра с самым обычным лазуритом в качестве украшения. А вот стоило копнуть поглубже, и кольцо взорвалось. И как ты будешь искать этого мага? Ну, для начала досконально проверим возможную связь нашего Тантона и Бавина. Слишком уж быстро они все умерли, решив поиграть с тем третьим. А если найдешь этого третьего? Медленно спросила ректор. Маг помолчал. Я очень постараюсь не лезть в его жизнь без спроса. Пока мне будет достаточно знать, что такой маг действительно существует, и это один и тот же человек. А потом будем много думать, как строить отношения с этим человеком. Ректор медленно кивнула. Хорошо, постарайся действовать без ненужного риска, пока нужно просто разобраться. Мужчина кивнул. Женщина долго сидела в задумчивости, перебирая детали разговора. Но чем больше она об этом думала, тем чаще мелькал образ молодого универсала, приходившего к ней. Почему? Хотя бы потому, что появился он как раз перед смертью Тантона. Да и причины, побудившие сильного универсала бросить учебу и скитаться по другим королевствам, явно были непростыми. Но что случилось уже здесь, что он начал убивать? Кто и что о нем узнал? Вопросы, сплошные вопросы, но самой в это дело сейчас лучше не лезть. Там сейчас носом роют землю и тайная стража, и служба безопасности Академии. Если виноват парень, его обязательно найдут. И что он скажет в свое оправдание? Ладно, подождем. 4 дня, 4 кольца. Потом еще минимум месяц писанины. Но я для начала решил сходить к ректорше. Она ведь вроде как мой руководитель диплома. И мало ли что ей может не понравиться. Может, все переделывать придется. Уже собрался, подошел к двери. И что-то у меня настроение пропало. Это ведь придется долго ехать, с людьми общаться. А я, подумав, сходил в ювелирный и купил еще одно серебряное кольцо с лазуритом. Почему-то появилось ощущение, что в следующий раз меня могут начать убивать не железом, а сразу каким-нибудь мощным заклинанием. Нет уж, Академия подождет, а вот защиту все-таки лучше приготовить, но не как в прошлый раз, а с возможностью запуска при ударах магии. На этот раз упираться не стал. Один день, одна стихия в заклинании. Еще один день на модификацию управления и вариантов запуска. Потом день просто отдыхал, приходя в себя, и наконец решил, что я готов к встрече. Дорога в академию прошла без приключений, секретарь сразу пропустила к ректору, и я решил, что день будет удачным. Даже если и будут какие замечания, я их быстро исправлю. Сегодня я чувствовал себя почти всемогущим. Ректор встретила чуть удивленным взглядом. Что-то случилось или непонятно, стараясь не расплыться в дурацкой улыбке, присел на ближайший к ней стул и стал снимать с пальцев перстни, выкладывая их на стол перед ректором. Та поняла, в чем дело, но вдруг спросила. «А пятое?» Я растерялся. «Так это я для себя делал». Женщина чуть улыбнулась. «Ничего, посмотрим, что сейчас студенты делают для себя». Я чуть было не запаниковал, она ведь универсал с огромным опытом и может что-то увидеть. Могут быть неприятные вопросы, но пока я ничего криминального в академии не совершил, а за создание необычных заклинаний не наказывают. Невольно вздохнув, отдал женщине и свое серебряное кольцо. Та долго всматривалась в него, но ничего не говорила. Покосилась на меня и отложила кольцо в сторону. С дипломными заклинаниями все было намного быстрее. Внимательный взгляд, небольшая задумчивость, и перстень откладывается в сторонку. Наконец, ректорша закончила проверять перстни. «Ну что ж», — произнесла она задумчиво, — «работа вполне на уровне хорошего выпускника. Осталось все это оформить, и можно подавать на рассмотрение комиссии». Я уже хотел обрадоваться, но она снова заговорила. «Я была бы искренне рада, если бы вы, господин Ленард, обрели здесь новый дом, а королевство получило хорошего универсала, но», — взгляд стал пристальным, — «за последние 2 недели у нас уже 3 случая убийства магов. Ведется расследование, и если оно выйдет на вас, защищать я вас не буду. Способности – это прекрасно, но за свои дела нужно отвечать. Я замер. Это что, здесь так принято, чтобы говорить подозреваемому все, что о нем думают? Или это так проявляются хорошие отношения ко мне со стороны ректорши? Сразу предупредила, чтобы потом не краснеть из-за меня не пришлось, когда все вскроется. К Как бы там ни было, но о сдаче экстерном теперь можно забыть. Да и хрен с ним, проживу как-нибудь. Я молча встал, медленно протянул руку и забрал свое кольцо, лежащее перед ректоршей. А остальными пусть подавится, я себе таких наделаю в любой момент. Коротко поклонился и неторопливо вышел из кабинета, аккуратно прикрыв дверь. Женщина подождала немного, прислушиваясь, но парень и не думал возвращаться, и она негромко выругалась сквозь зубы. Скотина. Хоть бы словечко сказал в свое оправдание. Хотя бы попытался изобразить удивленный вид, что не понимает, о чем речь. Нет, спокойно выслушал, чуть подумал, и ушел, ни слова не говоря. И о чем это говорит? О молчаливом признании вины, или об оскорбленной гордости после несправедливого обвинения. Жаль, очень жаль, что потеряли талантливого мага. Она снова взяла одно из колец, рассматривая заклинание. Работа вполне уверенная, зрелая. Опытный маг справился бы с такой задачей за неделю, а здесь четыре всего за две, да еще и разных стихий. За какими демонами она вообще завела этот разговор? Хотела убедиться в своих подозрениях, и что, если бы он засуетился, стал оправдываться, она бы дала приказ его арестовать. Не зная ни причин, ни обстоятельств этих убийств, начало собственное расследование, а может, хватило бы всего нескольких минут откровенного разговора, чтобы успокоиться и жить дальше. А если он и в самом деле виновен, и им двигали корысть или еще что-то низменное, может, поэтому и спросила, давая ему шанс сбежать или как-то подготовиться к неприятным вопросам от других. Но парень молодец, даже тени страха не мелькнуло. Или не виновен, или очень хорошо владеет собой. Может, и в другой академии он не доучился по этой же причине. Чья-то смерть, несправедливое обвинение, и парень предпочел уехать, не дожидаясь суда или даже смерти. Но как же жалко, что все так получилось. Молодой, красивый, сильный универсал. Еще хорошо, что она не похвалилась перед королем возможным пополнением. Хотя, может, и стоит поговорить как бы невзначай, у короля как раз две дочки подходящего возраста, и обоим еще не нашли достойных женихов. А ради такой выгодной кандидатуры король вполне может закрыть глаза на смерть магов, да и вообще прикрыть расследование, сославшись на государственные интересы. Персти с заклинаниями готовы, этого вполне хватит для получения звания мага. И дворянство парень получил бы, а то и какой-нибудь титул за особые заслуги, чтобы не стыдно было знакомить с принцессами. Только все это пошло прахом из-за нескольких ее фраз. Виновен парень или нет, но обратно он не вернется. Только что он теперь будет делать? Сбежит в другое королевство, опасаясь ареста, или, не чувствуя за собой вины, найдет себе другую работу? А если как бы невзначай предложить ему работу по заказам какого-нибудь влиятельного человека, то парень будет и с деньгами, а там можно и титул как-нибудь подарить. А работа для универсала всегда найдется. И да, надо будет дать задание службе безопасности, пусть очень осторожно поинтересуются, у кого из соседей потерялся или пропал молодой универсал, и что стало этому причиной, потому что просто так универсалы учебу не бросают. Потянулась убрать перстни, и замерла, задумавшись. Было 5-4 из золота, но парень забрал только одно, серебряное, то, что он делал для себя. Значит, для него оно важнее, чем 4 остальных. Она его проверила, но ничего магического не нашла, ни заклинания, ни накопителей, ничего. Самое обычное кольцо с лазуритом, довольно симпатичное, но чем оно было так важно для парня и что на самом деле он с ним делал? Жаль, что парень ушел, а то можно было бы повнимательнее посмотреть. И тут вспомнилась фраза из разговора с Прананом. Тот маг тоже засомневался, решил разобраться, снять камень, а после этого и произошел взрыв. И то кольцо тоже не показывало никаких признаков магии. И если то кольцо тоже делал Ленард, то и это кольцо, лежавшее перед ней на столе, тоже могло быть опасным. Тогда, забрав его, он заботился о своей собственности или обезопасил академию от взрыва при работе с кольцом излишне любопытных. Но что это за магия без всяких признаков магии? Вдруг вспомнилось то время, когда она только стала ректором, и ее допустили к высшим тайнам королевства. И одной из таких тайн было небольшое хранилище, где были собраны вещи магов королевства магов, убитых во время последней войны. Среди вещей непонятного назначения было много колец. Часть смогли опознать как высшие заклинания, но повторить не смогли из-за их сложности. Часть была с сильными накопителями энергии, но заклинаний не нашли. Предполагали, что это просто накопители, оформленные в виде колец. И было еще с десяток колец, которые вообще ничего не показывали. Ни накопителей, ни заклинаний, и было сделано предположение, что это обычные кольца, которые маги носили для красоты или еще по каким-то причинам. Она уже подзабыла про то хранилище за давностью лет, и вдруг рядом снова заговорили о кольцах, которые ничего не показывали, но могли быть чем угодно. Ощущение на одной интуиции, но если она хотя бы подумает об этом вслух, тут такое начнется. И она не знает, что будет с парнем, если он и в самом деле может работать с такими кольцами. Может, дадут титул и отправят работать в то самое хранилище, а может, парень исчезнет, чтобы тайна о таких возможностях так и осталась тайной. Нет, об этом нельзя даже думать, чтобы не подставлять парня. Там сейчас работают лучшие сыщики, и уж они обязательно что-нибудь найдут. Может, поговорить с главой тайной стражи, чтобы ее люди не слишком махали мечами во время своей работы? Нет, не стоит, а то это может быть воспринято как намек, что она что-то знает и пытается прикрыть своего человека. Нет, точно она ничего не знает, а мысли и подозрения к делу не пришьешь. Пусть все идет как идет. Пока для нее Ленард всего лишь молодой универсал, который приехал из другой страны, и которого она обидела подозрениями. Ректорша снова выругалась сквозь зубы. Может так, может этак, сейчас уже не узнать. Да и на такие вопросы парень отвечать не будет. Может, он ни в чем не виноват, кольцо самое обычное, а теперь парень обиделся, и оскорбившись, обратно уже не придет. И как с ним теперь работать, как вернуть? Похоже, теперь единственный возможный путь – подсунуть ему хорошую умную девочку. В постели он все расскажет, все на этом ломаются. Ректор невольно улыбнулась и опять задумалась. И кто у нее есть молодая, красивая, умная, со способностями, да еще и могла бы понять, о чем говорит парень? Наверное, только кто-то из молодых преподавателей или тех, кто недавно закончил академию. Хотя нет, он же будет гулять, встречать свою девушку, и это место лучше было бы рядом с академией. И кто у нас есть из молодых, умных и красивых? Парочка точно есть, но как к ним подойти с таким предложением? Хотя, заполучить в мужья универсала, что может быть интереснее? И надо еще адрес парня выяснить, пока он совсем не сбежал, а то даже неизвестно, где его искать. И она потянулась к колокольчику. Через 3 дня вошедшая женщина выглядела просто, но ректор встала, чтобы поприветствовать ее. Да, обычная фигура, простое платье, простая прическа, но выражение лица и пристальный взгляд сразу давали понять, что этот человек обладает властью и влиянием. Госпожа Тинела, глава тайной стражи. Добрый день, госпожа Тинела. Надеюсь, что добрый, госпожа Динра, чуть кивнула женщина. Чай, вино? Женщина чуть задержалась с ответом. Сначала дела. Ректор протянула руку в угол кабинета, где стояли столик и 2 кресла. Прошу, там нам будет удобнее. Сели, помолчали, настраиваясь на разговор. Вы, наверное, уже в курсе, что мы занимаемся расследованием убийства 2 магов, совершенного к югу от столицы. Ректор кивнула. Да, Пранан уже докладывал, когда это случилось. Обоих убитых мы установили. Это Торлет и Бавин. Раньше к ним претензий не было, но когда стали разбираться внимательнее, вскрылось много странных сделок, в которых фигурировали артефакты, золото и прочие вещи, связанные со временем магических войн. А в имении Торлета вообще оказался целый склад таких вещей, и сейчас там работает несколько групп следователей. Перекупщики, возможно. А может, кто-то из крепостей на границе придержал найденное, и теперь сбывает потихоньку. Разберемся. Меня гораздо больше интересует 3-й маг, что был в подвале. Довольно быстро выяснили, что утром следующего дня некий молодой человек в одной из деревень, расположенной у дороги на столицу, нанял повозку, а когда его привезли в район Нартина, расплатился золотом. Извозчик хорошо запомнил такого щедрого нанимателя, и у нас появился его портрет. Другая группа по рисунку кольца и гравировки на нем выявила 3 ювелирных магазина, которые делают именно такие кольца, и один из них, как ни странно, тоже находится в районе Нартина. Появился 2-й портрет, совпадающий с 1-м. А потом ваш Пранан, который по-прежнему не верит в смерть Тантона от естественных причин, тоже сумел составить 3-й портрет по описаниям своих офицеров, мельком видевших парня, и он совпал с нашими. Стали разбираться с парнем и выяснили, что он недавно прибыл в столицу в составе охраны барона Тогольского и во время поездки убил еще 1 мага, почему-то решившего напасть именно на его повозку. Слишком много странного для молодого мага. И еще более странно, что когда Пранан на всякий случай показал портрет вашему секретарю, она сразу опознала в нем молодого человека, приходившего к вам на прием уже два раза. Я ни на что не собираюсь намекать, но не могли бы вы прояснить ситуацию?» Внимательно слушавшая Динра чуть кивнула. «Да пояснять, собственно, нечего. Как я поняла, в тот день, когда парень разговаривал со следователем, он пришел и ко мне в приемную. Его интересовал вопрос сдачи экстерном экзаменов на звание мага, и секретарь направила его ко мне. Почему?» Пелену очень удивило то, что источник у парня был как у очень сильного боевика, но спрашивал он об экзаменах на звание артефактора. Вот Пелена и решила, что с такими странностями лучше разбираться мне. А во время нашего разговора выяснилось, что парень еще и полный универсал. Мы немного поговорили, я дала ему задание для дипломных работ, и он ушел. А 3 дня назад он принес 4 золотых перстня с готовыми заклинаниями для дипломов. Я просмотрела их, и все было сделано на уровне хорошего выпускника. А потом я, наверное, сглупила и прямо сказала, что произошли убийства магов, и если следствие выйдет на него, защищать его я не буду, и придется отвечать по всей строгости закона. Так вот, Ленард выслушал меня без всяких эмоций, забрал свое кольцо и молча ушел. А я до сих пор не знаю, правильно ли я поступила. Во взгляде главы появилось удивление. И что подвигло вас на такие слова? Ректор задумалась. Даже не знаю. Как-то все сложилось. Непонятная смерть Тантона в день, когда появился Ленард, потом сообщение о смерти магов в подвале, а последней каплей стало, наверное, простое серебряное кольцо, которое парень сделал для себя. Когда он пришел, у него на пальцах было 5 колец, вернее, 4 золотых перстня с заклинаниями для дипломов и 1 серебряное кольцо, которое, по его словам, он сделал для себя. Я его проверила, но это было самое обычное кольцо без всяких признаков магии. И вдруг я вспомнила про кольцо, при исследовании которого погибли ваши маги. Ну и чего вы хотели этим добиться? Ну не знаю, возможно, подсознательно надеялась, что он сделает удивленные глаза и скажет, что не понимает, о чем речь. А может, надеялась, что он, почувствовав опасность, сбежит. Хотели помочь убийце? В голосе Тенилы послышались нехорошие нотки. Хотела получить молодого сильного универсала для нашего королевства. Да и из вашего рассказа картина получается неоднозначная. Во время нападения на Абос он защищался от неизвестного мага. Подвал, ну это и так понятно. Прямых улик нет, да и любой суд признает это оправданной самообороной. Взрыв кольца. Так у нас каждый год маги гибнут при проведении экспериментов или исследовании неизвестных артефактов. Если смотреть непредвзято, то любой скажет, что это был несчастный случай. Остается смерть следователя, но я не уверена, что это вообще можно будет как-то связать с Ленардом. Тенела долго молчала. «Что вы предлагаете?» «Я ничего не предлагаю», тут же откликнулась ректор. «Сейчас на одной чаше весов смерть 7 магов, а на другой очень перспективный универсал, который убивал, защищаясь. Причины ссор нам неизвестны, но мне кажется, что это связано с землями. Почему вы так решили? Мне пока трудно представить причину, по которой 2 опытных мага, связанных с торговлей артефактами из земель, вдруг решили пытать Ленарда, который только-только приехал в Сенатон и еще ничем себя проявить не успел. Интересы их могли пересечься где-то намного раньше. Вы говорите, что он приехал с севера королевства, а там у нас только Астерия и мертвые земли. Так что выбор причины их разногласий небольшой. А чем он не угодил Тантону? Об этом мы вряд ли узнаем. Возможно, у Тантона были некие сведения о Ленарде, которые он получил из других академий, но непонятно, как он вообще узнал, что Ленард приехал к нам в столицу. Пранан высказал осторожное предположение, что Тантон и маги в подвале действовали заодно, но пока он, вроде, не обнаружил хоть какой-то зацепки. Но если Тантон во время разговора тоже начал угрожать, добиваясь каких-то признаний, то Ленард мог принять меры, чтобы обезопасить себя. А после смерти следователя Торлет и Бовин могли решиться на допрос Ленарда, посчитав, что подавитель обезопасит их. Может быть, в задумчивости протянула глава, мы обязательно постараемся проверить путь этого парня. Он не говорил, откуда он, нет, ушел от ответа. Но причина, по которой универсал бросил учебу и уехал из своего королевства, явно не была простой. Может быть, снова протянула Тенела. Кстати, а как вы собрались использовать парня? По сути, в разговоре вы обвинили его в убийствах. Он пока не сбежал, но и работать с вами теперь вряд ли захочет. Судя по нашему разговору, Ленарда интересовал не столько диплом мага, как возможность получения личного дворянства. Он не против остаться у нас и даже служить. Ну а после моих слов, на первых порах можно было бы подсунуть ему умную девочку из молодых преподавателей. Разговоры в постели все равно когда-нибудь свернут к магии, встречать он ее будет рядом с академией. Потом можно было бы через девочку подбросить ему хорошие заказы от имени какого-нибудь титулованного человека. Деньги, связи, и может мы узнаем что-то новое и интересное. Потом могут быть поездки в экспедиции, интересных мест и у нас много. Можно заказать ему исследование неких артефактов из наших запасников. Для начала уже проверенные, чтобы сравнить его описание с нашими, а потом и те, до которых не доходят руки. Запросы у девочки будут большие. Денег постоянно будет не хватать, и однажды можно предложить работу по разработке теоретических основ возможности построения и запуска заклинаний при воздействии подавителя. Это я так, для примера. Парень, предположительно, это уже может делать, и хоть что-нибудь, но ему придется открыть. Любые необычные темы будут только на пользу королевству. Главное, чтобы он работал на нас, а отсутствие диплома можно исправить потом, за какую-нибудь очень важную работу. Может быть, задумчиво произнесла глава, и вас не будет смущать шлейф убийств, тянущийся за парнем. Ректор чуть пожала плечами. У парня светлая голова, способности и желание работать. Пока он не совершил откровенной подлости или корыстного преступления, я готова работать с ним. Да и отказываться от готового универсала, который сам пришел к нам, было бы верхом глупости. Смею напомнить, последнего универсала мы подготовили 9 лет назад, и его уровень был заметно ниже, чем у Ленарда. Так что, я подумаю, медленно кивнула Тинела, и не торопитесь со своей девочкой. Возможно, мы подберем более удобную кандидатуру и обстановку, в которой это произойдет. Проводив гостью, ректор вернулась в кресло и позволила себе чуть расслабиться. Кажется, получилось. Она не стала прямо защищать Ленарда, но обоснованные сомнения посеяла, да и корысть всегда была очень значимым аргументом. Главное, что тайной страже теперь совсем не обязательно торопиться, хватать парня, что-то от него требовать. Появилась надежда на игру в долгую, когда парень сам, без принуждения, расскажет все, что интересует стражу. Да, может получиться долго, действовать придется очень аккуратно, но и результат может быть весьма значимым, ведь универсал – это не просто замена 4 обычных магов разных стихий, это уже совершенно другой уровень, и работать с ним все равно придется Академии, потому что только здесь есть последние наработки, лучшие маги, богатейшая библиотека, новые направления для исследований. Результатами придется делиться со стражей и военными, но это как раз нормально, так было всегда. Жаль, конечно, что теперь не получится напрямую разговаривать с парнем, они оба универсалы, и иногда достаточно случайного слова, чтобы дать новые идеи для исследований. Придется привлекать кого-то другого и нужно хорошенько подумать, кого же выбрать. Чтобы не очень старый, кто еще проявляет интерес к науке, не зазвездился и сможет разговаривать с парнем на равных. А это всего 2 или 3 кандидатуры, не так уж и много. Жаль, что девочка будет не от академии, но ничего. Главное, что жизни парня пока ничто не будет угрожать. А потом мы еще посмотрим, чья девочка станет главной любовницей. Никто ведь не запрещает иметь 2, а то и 3 любовниц. И снова укол тревоги, а так ли Ленард в безопасности, ведь за последнее время он уже подвергся 2 нападениям, а может и 3, если посчитать смерть Антона ответом на какую-то явную угрозу жизни Ленарда. Где и что он успел сказать, показать, что им заинтересовались маги, да еще и так сильно, что готовы были пытать и убивать. Это что-то связано с магией, и это тянется откуда-то из прошлого Ленарда. Что это может быть? Будь ее воля, она приказала бы своей службе безопасности все время прикрывать Ленарда, предоставила жилье в академии, но сейчас у нее связаны руки, и остается только ждать. И ждать долго, если не случится что-нибудь чрезвычайное. Может, зря она тогда сказала, что не будет прикрывать Ленарда. Сейчас бы работал в свое удовольствие, ждал указа короля о получении дворянства, и уже она сама оказалась бы под подозрением как возможный сообщник или даже человек, отдающим приказы об убийствах. Разумеется, все это можно легко опровергнуть, но она не может позволить, чтобы на ее репутацию была брошена даже тень подозрений. Слишком долго и тяжело она шла к этой должности, чтобы позволить себе даже малейшую слабость. Ничего, пока ничего страшного не случилось, только придется подождать. Ничего, ждать она умеет, и приз в виде молодого универсала того стоит. И госпоже Тинелли было о чем подумать, пока она возвращалась в особняк своей службы. Визит снял некоторые сомнения, но их стало только больше. Что все эти убийства были только самообороной, она почти согласна, и если бы использовались обычные заклинания, она не особо искала бы неизвестного третьего. Вполне хватило бы забот с неизвестной группой, у которой обнаружилось слишком много артефактов времен магических войн. Перекупщики, контрабанда в другие страны, еще предстоит разбираться, но все это шло мимо Академии, Тайной Стражи, Армии Королевской Казны, а это уже явное нарушение всех существующих правил. Ладно, хоть маги не обнаружили пока ничего особенного и неизвестного, но группу и всех причастных надо будет найти и примерно наказать, чтобы другим неповадно было обманывать короля и его власть. А вот парень вдруг стал неожиданностью, которая могла принести очень большие неприятности. То, что он универсал, это прекрасно. Ректор немного успокоила, что парень приходил только за дипломом, но это еще надо проверять. А вот дальнейшие действия. Нужна очень умная девочка, которая сможет увлечь парня. Обязательно магиня. Если парень действительно готов работать на благо королевства, то с его способностями он может взлететь очень высоко. Любая семья, даже с титулами, будет счастлива отдать свою дочь такому завидному жениху, но положение семьи должно быть достаточно высоким, чтобы у парня не возникло желания поменять жену, как только он войдет в полную силу. Значит, обычная баронесса уже не подойдет, или подойдет, но она должна быть очень высокого положения хотя бы из-за своего ума. Похоже, найти подходящую женщину будет очень непростой задачей. И кто у нее есть на примете, сразу и не скажешь. Но все это слишком зыбко, потому что никто ничего о парне не знает, кроме того, что он универсал. Приехал откуда-то с севера, а ближайшие соседи – это Астерия. Что там могло случиться, что универсал бросил свою академию, не доучившись? Сейчас ему лет 25, значит, это что-то случилось года 4 назад? Никаких скандалов или громких преступлений она напомнит, значит, придется искать и разбираться. А если парень – преступник, и его разыскивают? Это ведь будет грандиозный скандал, если вдруг выяснится, что маг, за которого выйдет какая-нибудь графиня, вдруг окажется беглым преступником, а подсунула его как раз она, Тинелла. И что с ним после этого делать? Захватывать, чтобы вернуть в свое королевство, а не получится как в том допросном подвале, использовать наркотики и вести бесчувственное тело? И какой в этом выигрыш для королевства? Без знания истинной ценности парня никакого торга не получится, а все усилия надо сосредоточить на его прошлом. Значит, никаких серьезных отношений до тех пор, пока о парне не будет выяснено все до мельчайших подробностей, и сколько ждать. Парень может быть не из Астерии, а еще откуда-то, и поиск сведения о нем может занять неизвестно сколько времени. Тогда что, соглашаться с планом ректора и подводить к парню кого-то из молодых преподавательниц? Наверное, так и придется делать, но девочка должна быть очень умной, чтобы парень совершенно потерял голову. Главное, чтобы он поскорее начал работать. Тогда ближайшими задачами будет придумать, как организовать самую обыденную встречу, после которой все и завертится. За месяц парень станет ручным, и к тому времени надо придумать список заданий, и под каким-то предлогом давать ему работу. Он хочет здесь жить и работать, мы ему в этом обязательно поможем, пока агенты будут собирать сведения о нем. Но пока не разберутся, как он запускал заклинания под подавителем, к королевским особам его и близко подпускать нельзя. А если вспомните про смерть мага от естественных причин, то и к высшим аристократам тоже нежелательно. Получается, работы для парня будет много, но общаться с заказчиками он будет только через свою подружку. Хорошие условия, хорошая работа, всегда доступная женщина, но пока не разберемся с его прошлым, его удел, общение со студентами, преподавателями, баронессами, не более, телохранители. Несколько дней после разговора с ректоршей я хандрил, не зная, чем теперь заниматься. Такая хорошая возможность вписаться в местное общество обломилась. А еще звание официального мага открывало доступ в академию. И в библиотеке я бы с удовольствием посидел и с магами пообщался. Могу общаться и сейчас, и любой маг, увидев мой источник, будет разговаривать со мной уважительно. Только достаточно простейшего естественного вопроса. А что вы заканчивали, и я сразу приплыву. Мой ответ: да я не доучился, сразу будет выставлять меня чуть ли не самозванцем, подозрительным типом, и с этим ничего не поделать. Можно сразу называться, как и раньше, полнерским магом, но любая проверка опять выставит меня самозванцем, да и могут выплыть не очень приятные подробности из моего прошлого. Можно сказать правду про учебу в Ренарде, но тогда обо мне узнает Горгона, и все начнется сначала. Да и после того, как я признался, что я универсал, копать будут особо тщательно. Универсалы – редкость, и чтобы такого выгнали из академии, или он сам сбежал, должно случиться что-то чрезвычайное и нехорошее. А потом могут прознать про мои поездки в мертвые земли, и после этого внимание ко мне станет слишком пристальным. Ладно, без диплома я как-нибудь проживу. Деньги можно заработать, подделывая артефакты из земель. У меня в сумках больше 200 точно есть, и я могу заменять в них простенькие заклинания на более сильные. И никакого обмана, кольца и всякая бижутерия самое что ни на есть настоящее, тех времен, а хороших заклинаний я знаю не меньше 200. Надо будет только не чистить с продажей артефактов и быть повнимательнее, чтобы не нарваться на уродов типа того же Бавина. Вспомнил про этих, и настроение еще больше испортилось. К возможной мести других членов этой банды добавились еще и намеки ректорши. Не кстати, а почему она сказала 3 случая убийства магов, а не убито 3 магов? Про 3 магов я знаю, следователи и старички, но это только 2 случая. А что тогда за 3-й случай? Нападение на обоз, но с момента того боя прошел уже почти месяц, а ректорша говорила о 2 неделях. Но тогда в этом точно нет моей вины, и на все вопросы можно отвечать спокойно. Да и что мне смогут предъявить? Следователь должен был умереть ночью, а я в это время спокойно спал у себя дома. Никаких заклинаний я не использовал, так что и никаких следов не может быть в принципе. Надо только придумать правдоподобную причину нашей встречи. Старички с подручными так привезли меня тайно, в карете, ночью, так что мое появление там не отследить. Из подвала я ничего не брал, так что и улик нет. Отпечатки пальцев могли остаться, но здесь, вроде, о таком методе еще не слышали. Использовал только цветные заклинания, так что и здесь магических следов никто не обнаружит, кроме другого цветного мага. Дом стоял уединенно, уходил я в темноте, и первого человека встретил только утром, когда искал кого-то, кто мог бы меня отвезти в город. Странное совпадение, так молодой, решил погулять за городом, а потом заблудился. Плутал, ночевал в лесу, потому утром и нанял телегу. Что еще? Наверное, могли остаться отпечатки ботинок, но пол был чистым, словно забетонированный, так что вряд ли. Но от ботинок нужно срочно избавиться, и не просто выбросить на ближайшую помойку, а гарантированно уничтожить плазмой где-нибудь в темном закоулке. И прямо сейчас, не стоит рисковать. Избавившись от возможной улики, вернулся к себе и снова стал себя накручивать. Искать меня могли и по запахам, собаками, но это если тела обнаружили достаточно быстро. Опять же, я шел по дороге, а там было довольно оживленно. Так что если попытаются меня прижать, буду молчать как партизан. Вернее, отвечать по придуманной легенде. Может и не придется снова драться и убивать. А с бандой? Ту тетку с кучером вообще непонятно где и как искать. Тех 2, что привели меня к следователю, можно поискать в СБ, но я теперь сам туда не сунусь. Ждать их у входа в академию, выслеживать, а потом устраивать допрос с пристрастием. А если это случайные люди, а ведь мне придется их потом зачищать. Барон с семьей и Аретон. Об этих у меня только подозрения о связи со старичками, но тоже никаких реальных зацепок. Получается, что мне придется только ждать, и только если кто-то из этого списка появится рядом, начинать действовать. Не очень приятная перспектива, но я одиночка, и других вариантов пока нет. Защитное заклинание я приготовил, оно теперь может работать в нескольких режимах, в том числе и в режиме готовности к нападению. И все равно остается пробел в моей безопасности, если кто-то окажется рядом, но не бросится, размахивая чем-нибудь острым или тяжелым, а просто прижмется и тихо ткнет чем-нибудь, то моя защита не сработает. Единственный вариант защиты от таких случаев – пустое пространство вокруг меня, которое должна обеспечить охрана. Кстати, охрана. Богатые люди, когда им что-то или кто-то угрожает, обзаводятся телохранителями. Мне ведь не нужно, чтобы они закрывали меня своими телами, им нужно только вовремя поднять тревогу, чтобы я успел приготовиться, или хотя бы не дать увести мое тело, если я опять лопухнусь. А что, в этой идее что-то есть? Пусть не на постоянку, но хотя бы месяц, два можно и походить в сопровождении охраны. Надо подумать. На следующий день я отправился искать людей или контору, которая этим занимается, но нашел ее только к вечеру. Людей с оружием хватало, но я стал привередливым, и мне что-нибудь, да не нравилось. То одежда не очень чистая, то морды бандитские, то встречу назначают не пойми где с неизвестным результатом. Но к вечеру нашел более-менее приличную контору, которая была посредником при найме. Небольшой домик на пару комнат, но внутри достаточно чисто. Обитал там всего один человек средних лет, в котором с одного взгляда можно было определить бывшего военного. Простая, но добротная одежда, а из оружия только кинжал за поясом сзади. «Чем могу быть полезен?» – спросил он. Замялся я, нужна охрана. Сколько человек, на какой срок? Нужна личная охрана. 1-2 человека на пару месяцев. Куда-то надо ехать. Нет, ехать никуда не надо. Я буду в городе, и охране нужно только сопровождать, чтобы вовремя предупредить меня. Предупредить? Не понял мужчина. Да, самое главное, предупредить о возможной опасности. Я в некотором роде маг, и могу постоять за себя, но у меня нет глаз на затылке, и мне иногда тоже нужно спать. Ожидаются нападения? Мужчина пытливо смотрел на меня. Не знаю. Возможно, это только мои страхи, но... Недавно пожилая женщина подозвала меня к карете, чтобы узнать, как проехать, а когда я подошел, меня оглушили сзади по голове, запихнули в карету и увезли. С теми людьми я разобрался, но мне очень не хочется повторения подобного в ближайшее время. Могут мстить? Не знаю. Может, сообщники сейчас забились по щелям, а может, старательно ищут меня, поэтому мне и нужна охрана на пару месяцев. Надеюсь, за это время что-то прояснится. И еще, я предполагаю время от времени посещать места, где собираются приличные люди, поэтому очень желательно, чтобы охрана не выделялась грозным видом и кучей оружия, желательно примерно моего возраста. Повторюсь, главная задача моей охраны – вовремя предупредить меня о возможном нападении. Остальное я сделаю сам. Мужчина посидел в задумчивости, переваривая мои странные требования. Потом полез в стол и достал пачку бумаг. Стал просматривать их, откладывая в сторону. Наконец, на одной задержался. «Как вы относитесь к женщинам?» «К женщинам?» «Не понял я, нормально отношусь». «А что, есть идеальный вариант?» Хмыкнул мужчина. «Но не знаю, понравится ли он вам. И в чем подвох?» «Да у нас тут есть две девушки-близняшки. Начитались книжек про любовь, героев, битвы и теперь грезит о боях. Из обедневшей дворянской семьи. Довольно симпатичные, умеют вести себя, поддержать разговор. Силенок, конечно, мало, но ножами владеют хорошо и могут при случае завизжать, привлекая внимание. Несколько раз их нанимали, и они играли роль компаньонок или служанок богатых женщин. Несколько раз участвовали в толпе, когда надо было собрать много охраны в одном месте. Но такой работы, как понимаете, не так много. Так что большую часть времени они только тренируются в наших лагерях. В вашем случае они могут играть роль ваших подружек, любовниц, содержанок, что позволит все время быть рядом, не привлекая особого внимания. Рассказывает хорошо, но, как-то не так я представлял своих телохранителей. А мужчин нет, мужчина за столом хмыкнул. Ну почему же, можно поискать и парней вашего возраста, но вы же сами сказали, что будете ходить в приличные места. Скорее всего... Это будут какие-то вечера, развлечения, куда молодые люди будут приходить, в том числе, и для поиска партнера. И вот приходите вы на такой вечер, трое молодых красивых мужчин и без сопровождения своих женщин. Что за этим последует? Скорее всего, с вами все время будут пытаться познакомиться, пригласить к своему столику, потанцевать и на ночь. И ребятам трудно будет все время отвлекаться, да и вам лишнее внимание как к человеку, зачем-то нанявшему охрану, тоже, думаю, ни к чему. А в сопровождении двух девушек вы сразу потеряете ценность для других женщин, сможете спокойно заниматься своими делами. Захотите с кем-то познакомиться, охрана не будет мешать, а если кто-то будет навязываться вам, так девушки могут и отшить, и это будет воспринято как естественное поведение любовниц, на собственность которых покушаются. Одни выгоды для вас. Мужчина заулыбался, видимо, представив возможные ситуации, а я задумался, если сидеть в своем доме поместье или ходить по улицам, то я бы предпочел мужчин, а если ходить на вечера или мероприятия, где будет молодежь. Перекос в сторону женщины здесь весьма заметен, и даже когда я просто хожу по улицам, частенько замечаю игривые зазывные взгляды со стороны женщин. А что будет где-нибудь в зале ресторана, где мне придется провести хотя бы час, чтобы приглядеться к молодежи? Без пристального внимания я точно не останусь. Может, и в самом деле это будет более удобный вариант для меня. Рост, вес, сложение, рост примерно вам до носа, на весах не взвешивал, но выглядит вполне нормально. Есть на что посмотреть и за что подержаться. Характеристика так себе, ведь мало ли какие понятия у этого мужчины о женской красоте. А если они мне не понравятся, так вам же не суп из них варить и не жениться. Главное, что они все время будут рядом с вами и смогут поднять тревогу. И если вы будете относиться к ним свысока, это тоже будет играть на общую картину. Две дурочки влюбились в высокомерного аристократа и теперь везде преследуют его. Поверьте, такие истории очень трогают женские сердца, и их даже будут жалеть. А мужчины наоборот, не будут принимать их в расчет как серьезную силу. Я невольно потянулся почесать затылок. Как-то все это. Ладно, попробуем, решился я, сколько это будет стоить. По 40 золотых каждый. Сколько, опешил я, они у вас что, графини? Мужчина пожал плечами. Это сразу за 2 месяца. В месяц всего 20, да еще и девушкам придется рисковать жизнью, так что это совсем немного. Но если это кажется вам дорого, то вы можете взять только одну девушку и всего на месяц. Но учтите, что близняшкам охранять вас будет намного проще. Они ведь понимают друг друга с одного взгляда, а в таком деле это очень много значит. Ну, если посчитать так, то и в самом деле не так много. Помнится, когда я ехал первый раз в Ренард, я своей охране заплатил по 10 за 2 недели. Хорошо, я согласен, но у меня с собой сейчас таких денег нет. Ничего страшного, заметно повеселел мужчина, скажите адрес, и завтра девушки приедут сразу к вам. Тогда и решите денежные вопросы. Кстати, а сколько этим девушкам лет? Спросил я, уже вставая. Мужчина усмехнулся. У нас такие вопросы не задают, но выглядят они моложе вас, так что для всех они станут молодыми дурочками, влюбленными в вас. А они точно не дурочки. Мужчина заулыбался еще шире. Это будет только роль, а наедине вы вполне можете поговорить о книгах, о последней постановке в театре или еще каких интересных вещах. Я невольно потянулся к затылку. Это что же за девочек я нанял? На следующий день никуда не пошел, а стал ждать своих будущих хранительниц. Ждал, но когда раздался стук в дверь, настроение сразу испортилось. Еще ни разу приход гостей не приносил мне радости, горничные не в счет. Включил защиту, пошел открывать. А там, многие, наверное, читали про девочку по имени Пеппи Длинный Чулок. А вот сейчас за дверью стояли сразу 2 повзрослевших Пеппи. Рыжие, конопатые, с копнами вьющихся волос. Не такая уж редкость в этих краях, но увидеть рядом с собой сразу 2 я как-то не ожидал. Отойдя от небольшого шока, пригласил их в комнату. Вошли, но садиться не стали, а остались возле двери, и я смог их получше рассмотреть. Ну точно Пеппи, одеты простенько, платье совсем не для выхода в свет. Похоже, с деньгами у девчонок совсем туго. Но взгляды прямые, независимые. Не стараются понравиться, а как бы сами оценивают нанимателя. Фигурки неплохие. Чувствуется, что они не только книжки читают и музицируют. «Моя охрана?» – спросил я. «Если вы господин Ленард, то да», – кивнула та, что справа. Показала на левую, это Тери, а я Милана.